«Км, а золотая-то рота? Кто капитаном-то считается?» — злобно и как бы про себя заметил Гречка. «Кто считается? Я! Я поручик Черноярского драгунного полка Сергей Антонович Ковров. Слышали? Я считаюсь!» — гордо и высокомерно сказал он, окидывая компанию своими самоуверенными взглядами. «А вы все еще и не доросли до золотой-то роты, потому вы трусишки!» «Чупров!» — крикнул он одному из своих. «Ступай, сними маску с Чижика, а то мальчишка, пожалуй, еще задохнется, и руки развяжи ему, кстати, да дай еще доброго подзатыльника, чтобы вперед получше караулил!» Маска, которую употреблял в подобных обстоятельствах Ковров, была не что иное, как клеенка, вырезанная в величину человеческого лица и, с одной стороны, густо смазанная липким варом посредством терпентинного масла, приведенным в нетвердеющее состояние. Ковровские молодцы употребляли этот инструмент с изумительной сноровкой. Обыкновенно делалось так, что один из них, тихо подкрадываясь сзади к избранной жертве, ловким ударом влеплял ей физиономию липкую клеенку, и жертва тотчас же становилась нема и слепа, задыхалась от недостатка воздуха. Засим, если представлялась надобность, скрученные назад руки перетягивались бечевкой, и начиналась дальнейшая помада, смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное. Золотая рота образовалась в половине 30-х годов. Первыми основателями ее были три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, зато все уж они могли с честью назваться отчаяннейшими головорезами, которые нигде и ни в чем не знали преград для своих самых дерзких подвигов. Настоящий вожак этой шайки, поручик Ковров, был в полном смысле то, что называется «трижды каналья». Дерзкий, храбрый и самоуверенный, он обладал, кроме того, еще красотою, манерами и светским лоском, известным под именем образования. Перед членами золотой роты и в особенности перед Ковровым трепетали все остальные хороводы. Он повсюду имел своих тайных агентов, которые незаметно, но зорко следили за каждым предприятием мазуриков. В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг нежданно-негаданно являлся Ковров с кем-либо из своих и требовал контрибуцию, грозя в противном случае тотчас же донести полиции, и мошенники для того, чтобы смирить ему звонок, невольно должны были жертвовать часть сламу, какую он сам заблагорассудил себе назначить. Действуя необыкновенно тонко и ловко во всех своих предприятиях, он вел себя так, что под него никак нельзя было подпустить иголки, и таким образом грабил вдвойне и мирных обывателей града Санкт-Петербурга и мазуриков вместе. Подобный промысел искренне существует и в мазуричьем мире. Между ними есть разряд людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют, собственно, тем, что узнают о всякой покраже, и заодно это знание, заодно отрицательное соучастие свое получают известную долю, лишь бы только молчали, да полиции не выдали. Впрочем, надо прибавить, что подобных людей в этом мире очень немного, и все они пользуются у самих мазуриков глубочайшим презрением. Не пользовался им только Ковров. Но это потому, что он вообще действовал, по большому счету, «эн гранде», и пускался со своей золотой ротой на такие отчаянные рискованные подвиги, о каких остальные хороводы и мечтать не дерзали.